Такая нежная, такая маленькая. И вдруг ты, Сережа, ее муж. Эх, грубый мы народ мужчины. Не обижайте ее, Сережа, не обижайте. Эх, Маруся. Картина вторая. Освещены только куклы и листок календаря, на котором стоит 27 июня. Кукла и медвежонок поют. В доме 8 на Сенной поселились муж с женой. И не только поселились, но как дети подружились. Хохот, шум, куклы замирают, как неживые. Календарный листок исчезает, декорация та же. Столы сдвинуты, и оба письменных, и еще какой-то третий, очевидно, кухонный. Все они покрыты двумя скатертями. Поверхность получилась неровная, но гости, расположившиеся за столом, чувствуют себя отлично, шумят. Ужин приближается к концу. Сережа садится у проигрывателя. Маруся и Юрик меняют приборы. Никанор Никанорыч пробует откупорить бутылку шампанского, но ему не удается. Собрались Леня, Шурочка, ее муж Миша, Валя Волобуева, Марусина подруга по университету, Ольга Ивановна. Ольга Ивановна Лене. Довольно кончено. Детей тут нет, я гуляю. Леня. И совершенно правильно делаете. Ольга Ивановна. Сегодня Марусе 20 лет, и она ровно 3 месяца замужем. Целый квартал, шутка сказать. Я гуляю и никого не воспитываю. Сегодня у меня выходной. Никанор Никанорыч, что ж шампанское? Я речь хочу сказать. Никанор Никанорыч, пробка сидит, как припаянная. Шурочка хохочет. Как припаянная, ох, умереть хохочет. Попробуй дерево припаяй. Леня, вы поворачиваете пробку вокруг оси. Шурочка, вы Мише моему дайте, Никанор Никанорыч. Он сразу откроет. У него руки железные. Валя, дайте я попробую. Никанор Никанорыч, ни за что. Сережа, поставьте какую-нибудь пластинку. Пусть слушают, а мне не мешают. Сережа, слушаю. Ставит пластинку. Ольга Ивановна, довольно. Я гуляю. Об этом и речь скажу. Я никого не воспитываю. Верите ли, в эвакуации еду на телеге, правлю лошадью и кричу ей. Я тебе что сказала? Что за непослушная девочка? Нет, хватит. Сегодня за столом взрослые, поговорим о любви. Скажите, Маруся и Сережа счастливы? Леня, мы с Марусей подружились. Мы все с ней подружились. Она простая. Ольга Ивановна, ну вот и хорошо, что все. Вот и все. Леня, Маруся простая, а любовь — дело непростое. Ольга Ивановна, ну вас. Леня, вы же хотели говорить, как взрослый человек. Ольга Ивановна, ну вас. Леня, любовь — дело непростое, особенно когда живут люди вместе. Ольга Ивановна, все на свете непросто. Леня, любовь такая дура, каких свет не видел. Ольга Ивановна, ладно. Вода тоже дура, а паровозы тянет. Леня, сравнили. Ольга Ивановна, да, сравнила. А по-вашему, надо махнуть рукой и подчиниться? Леня, руководить нашими молодыми предлагаете? Не обижайтесь, Ольга Ивановна. Я их не меньше вашего люблю. Ну, во всяком случае, Сережу. Воевали вместе. Но слова ему не скажу о его семейной жизни. Шурочка. Ой, выключите пластинку. Не люблю симфонии. Леня. Это не симфония. Это приглашение к танцу Вебера. Шурочка. Все равно незнакомое. Леня. Слушать только знакомое все равно, что сидеть по 10 лет в одном классе. Шурочка. Да? Так вы судите, а я вас срежу. Почему, когда хорошего знакомого встречаешь, то радуешься, а когда знакомую песню, то нельзя? Ага, замолчал. Нет-нет, симфонии я не люблю. От симфонии душа болит, тревожно от них. Сережа, откройте, пожалуйста, дверь в коридорчик. Если Маечка позовет из вашей спальни, я услышу. Спасибо. Нет, я не люблю симфонии, хоть зарежьте. Больше всего люблю я передачи по заказу радиослушателей. Тут уж все знакомое. Леня, будто родственники в гости ввалились в воскресенье. Шурочка хохочет. Ох, умереть! Ох, плакать мне сегодня! Ох, этот Леня хуже затейника в доме отдыха. Родственники. Конечно, есть такие родственники. Как увидишь, так и увянешь. До того принципиальные. Не улыбнутся никогда. Но есть и другие. Миша, Мишенька, звездочка ты моя. Слушает, как я говорю, и не стесняется. Другие мужья, извините, корчатся прямо, когда их жены разговаривают. Все им кажется, что жена глупость скажет, а Мишенька мой только хлопает своими ресницами. Миша мой, Мишенька, скажи хоть словечко, все разговаривают, один ты молчишь. Миша. И в самом деле дайте мне бутылку, Никанор Никанорыч. Шурочка. Заговорил. Золото ты мое. Да как убедительно, как разумно. Неужели вы ему откажете? Я, когда он такой добрый да ласковый, согласна все для него сделать, как для мамы родной. Леня, что вы замолчали, Ольга Ивановна? Ольга Ивановна, огорчилась, вспомнила то, что не следует.